Глава 13. Ник отвечает сразу же. Мне даже не приходится ждать, когда пройдут несколько гудков. Он словно ждал меня. «Мона, все в порядке?» — обеспокоенно спрашивает он. «Привет». Голос срывается. «Извини, что снова беспокою. Не мог бы ты меня забрать? Я оказалась довольно далеко от дома. Энджел позвал меня в проект, мы репетировали. И он даже оставил мне деньги на такси, но...» Голос срывается. «Ник, я не хочу брать его деньги. Это кажется мне унизительным и неправильным. Не то чтобы мне казалось правильным дергать тебя, но...» Он не дает мне закончить мой оправдательный монолог. Просто сдержанно отвечает. «Конечно, буду через 20 минут, не переживай». Эта его готовность помочь без лишних слов и условий согревает изнутри, вызывая новую волну стыда. Но глупо тратить время на угрызения. Я уже позвонила, и он уже едет. Беру пакет с вещами. Одежду я, пожалуй, оставлю. Выбросить ее действительно было бы глупо. А вот деньги... Я оставляю купюры на том же месте, где Энджел их положил. Перед уходом заглядываю в аппаратную. Пусто. Прохожу дальше, к выходу. В небольшом офисе сидит Мелани, что-то печатающее за компьютером. «Я ухожу», — говорю тихо. «Спасибо за все». Она поднимает на меня усталые, но добрые глаза. «До свидания, Мона. Удачи». Больше никого не видно. Энджел исчез. Эта мысль вызывает странную свинцовую тяжесть в груди. Но я уверена, мы еще встретимся. И этот парень не из тех, кто смешивает личное и работу. Спускаясь в лифте, наконец остаюсь наедине с собой. И тут накатывает. Правильно ли я поступила? Я снова все испортила. Он пытался помочь, а я устроила истерику, оскорбила его, назвала все это подачкой и выпендрежем. Возможно, стоило быть проще. Но мои чувства к Энджелу так неоднозначны, что и веду я себя соответствующе. Во мне смешалось абсолютное, инстинктивное неприятие его как личности, его наглости, его уверенности, его привычки все решать за других. Но при этом болезненная, необъяснимая тяга к нему как к творцу. В студии, когда наши голоса сливались, я чувствовала такое единение душ, какого не испытывала никогда ни с кем. Он понимает музыку так, как понимаю ее я. Он слышит меня сквозь ноты. И, черт возьми, невозможно отрицать его физическую привлекательность. Каждое его движение, каждый взгляд из-под маски, каждый случайный вздох — все это будто раскаленным железом отпечатывается во мне. Эта смесь отторжения и влечения сводит с ума еще и потому, что я не понимаю, что меня заводит. Голос и сценический образ или человек, который так тщательно прячет настоящего себя под маской. И эта маска не только в всполохе пламени на лице, но и его жесты, поведение, роль, которую он играет. Кажется, что внутри Энджел другой, а какой именно, я никогда не узнаю. Он не позволит. Не зря ангелы так тщательно скрывают свои лица и реальные сущности. Лифт плавно останавливается на первом этаже. Я выхожу в просторный пустынный холл бизнес-центра и направляюсь к выходу. За стеклянными дверями на парковке уже ждет знакомый Макмобиль Ника. Подхожу, открываю дверь и сажусь на пассажирское сиденье. В салоне пахнет новой кожей и свежестью. «Спасибо, что приехал», — говорю я, пристегиваясь. «Пустяки». Он бросает на меня быстрый взгляд и кладет руки на кристалл управления. И снова я замечаю ту самую красноту на его щеках и шее, будто от ветра или волнения. но в этот раз решаю не акцентировать внимание. Вряд ли он скажет мне что-то новое. Хотя в сказку про аллергию я не верю. «Я просто был неподалеку», — добавляет парень, словно поняв, что я чувствую себя неловко. «У меня тут дела». Мы выезжаем на ночную улицу. Город залит неоном, люди спешат по своим делам. Я смотрю в окно, ощущая полное опустошение. «Я весь день не ел», — внезапно признается Ник. «Поужинаем? Ты не против?» «В целом я не против, но есть один нюанс. У меня нет ни копейки». Видимо, на моем лице отражаются все сомнения, потому что Ник тут же добавляет. «Я угощаю, конечно». Я поворачиваюсь к нему, удивленная. Он смотрит на дорогу, но в его позе читается напряжение. Я слишком устала, чтобы спорить, да и не хочу. К тому же, если я откажусь, то парень так и останется голодным. «Хорошо». Соглашаюсь я. «Спасибо, но я буду только кофе, еще не проголодалась». Он кивает, и дальше мы едем молча. Напряжение внутри меня ищет выхода. Не знаю, почему я вообще начинаю этот разговор. «Мы с Энджелом поругались», — вырывается у меня. Я рассказываю ему все. Про песню, про работу в студии, про этот магический контакт, а потом про одежду, про деньги, про свою вспышку и его гнев. Говорю о своих сомнениях. Я не могу его разгадать. Он появился слишком неожиданно и ведет себя так, будто у него есть какой-то тайный план, о котором я не знаю. Меня это пугает. Он меня пугает. Я хочу все бросить. Это ведь глупо. Ник долго молчит, задумчиво сжимая руль. Потом тихо говорит. «Но ведь именно об этом ты мечтала, Мона. О шансе, о музыке. О том, чтобы тебя услышали. Разве не так? Ты же хотела петь, причем именно с ангелами. В универе все знают, что ты их повернутая фанатка. Но никто не понимает, почему. Может быть, ты просто боишься исполнения мечты, а Энджел тут ни при чем?» «Так», — выдыхаю я. «Именно так. Я ждала этого шанса 3 года, и этот шанс Энджел мне предоставил. Но почему именно я? Что ему от меня нужно? Я не понимаю его мотивов». «Может, не стоит искать подвох? Может, он просто увидел в тебе талант? Может быть, твой голос — это то, что он искал так долго?» Я не верю в такую простоту. Ничего в жизни не бывает просто так. Но продолжать спорить с Ником бессмысленно. Вскоре парень сворачивает в историческую часть города и останавливается у небольшого, но уютного кафе. Оно не пафосное, но и не забегаловка. С теплым светом в окнах, с деревянными столами и уютным интерьером. Идеальное место для... Мысли обрываются. Первого свидания? Но у нас с Ником нет отношений. Нас не связывают романтические чувства. А что именно нас связывает? Почему этот парень с его загадочным прошлым и скрытной натурой так хорошо ко мне относится? Он всегда рядом, когда нужен, но никогда не пытается перешагнуть некую невидимую грань между нами. И это одновременно и успокаивает, и сбивает с толку. «Пошли?» Он выключает двигатель и смотрит на меня, как всегда, спокойно, уверенно и немного отстраненно, словно между нами находится стеклянная стена. Мы рядом, но в то же время бесконечно далеко друг от друга. Вопрос: хочу ли я эту стену разрушить? «Пойдем», — отвечаю я, и мы выходим на уютную, освещенную фонарями улочку. Воздух уже холодный, но свежий и плотный, как бывает только осенним вечером после дождя. В кафе пахнет свежесваренным кофе и корицей. Ник выбирает столик у большого окна, выходящего на набережную. Я сажусь напротив парня и впервые за сегодняшний вечер чувствую, как напряжение понемногу отпускает. Если с Энджелом я постоянно в напряжении, то с Ником все иначе. Он очень уютный и свой. Кофе с корицей и сиропом. Заказываю я официантке. И паста с морепродуктами, пожалуйста. Добавляет Ник. И 2 стакана воды. Когда официантка уходит, он откидывается на спинку стула, и его взгляд становится менее напряженным. Свет мягкой лампы над столом скрадывает резкость его черт, делает его более доступным. «Расскажи о песне», — просит он неожиданно. «Той, что вы сегодня репетировали. Какая она?» Я начинаю рассказывать. Сначала сдержанно, потом все более увлеченно. О музыке, о тексте, о том, как наши голоса переплетались. Говорю о том, чего не сказала раньше. О том магическом ощущении полета, когда ты перестаешь контролировать музыку, а просто становишься ее частью. Ник слушает, не перебивая. Его внимание каким-то образом одновременно и отстраненное, и абсолютное. Он не сводит с меня глаз, и под этим взглядом мне становится тепло и странно спокойно. «Звучит сильно», — говорит он, когда я замолкаю. «Жаль, я не слышал». В его голосе нет ни капли зависти или скепсиса, только искренняя заинтересованность и что-то еще, чего я не могу определить. «Когда-нибудь я спою ее тебе, а пока не уверена, что можно», — отзываюсь я. Конфиденциальности и все такое прочее, чего так много в мире больших денег и музыки. «А что-нибудь другое споешь?» Тихо спрашивает он, и я смущенно замираю, не зная, что ответить. «Я люблю петь, но когда поешь для одного человека, это так интимно, практически как секс». К счастью, отвечать не приходится. «Приносят заказ». Аромат пасты заставляет мой желудок предательски сжаться, но не от голода, а потому что пахнет божественно. И я бесцеремонно изучаю тарелку парня. «Хочешь?» — предлагает он, заметив мой взгляд. «Мона, давай я закажу еще порцию». Я колеблюсь секунду, потом киваю. Ник передает мне свою тарелку и подзывает официанта, чтобы заказать еще одну порцию, которую, к счастью, приносят почти сразу же. Я жмурюсь от удовольствия, поглощая пасту, а Ник с улыбкой наблюдает за мной. Интересно, я его умиляю или выгляжу в его глазах смешной и жалкой? Не уверена, что хочу услышать ответ на этот вопрос. Мы продолжаем разговаривать обо всем и ни о чем. О музыке, о факультете, о глупых историях из студенческой жизни. Я впервые вижу его таким расслабленным. Он даже улыбается пару раз, что кажется совсем удивительным. Оказывается, Ник очень живой и непосредственный, и умный. Я украдкой любуюсь им. Сильным профилем, упрямым подбородком, густыми ресницами, падающими на щеки, когда он отводит взгляд. Этот парень — загадка. Но в данный момент он кажется мне самой безопасной и надежной гаванью в мире. «А ты почему решил поступать сюда?» — спрашиваю я, делая глоток своего остывающего кофе. Он на секунду замирает, и я вижу, как в его глазах снова появляется та самая стена. «Длинная история», — отвечает он уклончиво. «Как-нибудь в другой раз». Я киваю, не настаивая. У каждого свои демоны. Я понимаю это, как никто другой. Когда он заканчивает ужин, а мой кофе допит, я неожиданно для себя предлагаю. «Может, прогуляемся? Набережная такая красивая». Он смотрит на меня с легким удивлением, Потом его взгляд смягчается. «Хорошая идея». Парень расплачивается, и мы выходим на улицу. Ночной воздух прохладен и свеж. Огни города отражаются в темной воде канала, создавая романтическое мерцание. Мы идем рядом, и наше молчание уже не кажется неловким. Оно наполнено чем-то новым, зреющим между нами. «Спасибо», — говорю я, наконец нарушая тишину. «За то, что приехал, за ужин, за... все. Мне кажется, я так часто тебя благодарю, что это звучит уже странно. Но мне правда очень приятно. Никто и никогда обо мне так не заботился». Он останавливается и поворачивается ко мне. Его лицо освещено отблесками фонарей, и в его глазах я вижу что-то неуловимое, но заставляющее мое сердце биться чаще. «Мона», — говорит он тихо, и мое имя в его устах звучит как-то по-новому. «Ты не должна ни перед кем оправдываться, и уж тем более передо мной. Я делаю только то, что хочу, и то, что мне удобно. Если бы мне не хотелось тебя встречать, пускать тебя в свою жизнь и в свой дом, никто не смог бы заставить меня это сделать». Он протягивает руку и легким, почти невесомым движением смахивает прядь волос с моего лица. Его пальцы едва касаются моей кожи, но этого достаточно, чтобы по моей спине пробежали мурашки. В этот момент я понимаю, что стена между нами не только его. Она и моя, построенная из страха быть уязвимой, из недоверия, из прошлых ран. И, глядя на него сейчас, я не знаю, хочу ли я ее разрушить. Но я определенно хочу сделать шаг ближе. «Знаешь», — говорю я, и мой голос звучит тише и глубже, чем обычно. «Мне кажется, я начинаю понимать, что некоторые вещи в жизни действительно могут быть простыми. Но привыкнуть к этому непросто». Он смотрит на меня, и в его глазах появляется улыбка. «И этого достаточно». Мы продолжаем прогулку, и расстояние между нами становится чуть меньше. Плечи почти соприкасаются. В ночном воздухе витает обещание чего-то нового, чего-то хрупкого и прекрасного, что только начинает зарождаться. Мы подходим к машине, и Ник открывает мне дверь. Сажусь в знакомый салон и откидываюсь в удобном кресле. Дорога до его дома проходит в комфортном молчании. Я смотрю на огни города и чувствую, как усталость, наконец, накрывает меня с головой. «Спасибо, что не оставил ночевать в студии», — говорю я, когда он паркуется у знакомого дома. «Всегда рад помочь». Он выключает двигатель и поворачивается ко мне. «И, Мона, не усложняй. Иногда помощь — это просто помощь». В этот вечер я долго кручусь с бока на бок и не могу уснуть. В моей жизни резко произошло как-то очень много событий, и я просто не в состоянии сразу отключиться. Забываюсь беспокойным сном, только несколько раз по кругу посчитав в голове овец, собак и песни ангелов по альбомам и годам написания.